стоишь ты на глиняных ногах, и ничтожный карлик, прячущийся за ватной дверью, легким щелчком может свернуть тебе шею. Вернулась в Ленинград уже без ликующего чувства победы. Перед глазами анкетные листы, а в мыслях одно — докопаются они или нет. Успокаивает то, что об отце никто, кроме меня и Марка, не знает, значит, донести некому. А вдруг все же узнали? Каждый день может прийти повестка из КГБ. А там разговаривать умеют. Ученые. Дни тянутся, как годы. После всех конкурсных волнений наступила реакция. Голос не звучит. Нет никакой энергии. Вся я, как выжатый лимон. Проходит месяц. Никакого ответа. Деньги кончились. Надо ехать на заработки. Ну что же? Опять в машину и за свои песенки. Снова по деревням, колхозам, после великолепной сцены Большого театра. Так проползли 3 месяца. И вдруг телеграмма. «Приезжайте, вы зачислены в молодежную группу Большого театра. Директор театра Анисимов». Все. Свершилось. Я стала артисткой одного из лучших театров мира. Мне было 25 лет. Большой театр. Торжественный, монументальный, без полутонов и недоговоренностей. Я пришла в него на переломе эпохи, на рубеже смены поколений. В театре тогда было немало певцов высокого класса. Все они начинали свою артистическую карьеру в начале 30-х годов и, в сущности, продолжали традиции русского дореволюционного театра. Во взаимоотношениях еще соблюдался хороший тон. И хоть существовала в театре конкуренция, интриги, как в нашем деле и полагается, но все это не выходило за рамки приличий. Многие артисты перешагнули за 50, а некоторые и за 60 лет. Но в большинстве своем они находились в хорошей вокальной форме, а среди мужчин были и очень яркие артистические индивидуальности. Следующее за ними, среднее поколение певцов, было уже намного слабее по своим творческим возможностям, хотя и с хорошими голосами. Ворвавшись в это высшее общество, знакомое мне раньше только по книгам, я принесла с собою ничем не прикрашенную реальную жизнь, полную лишений и страданий людей, что протекало за стенами роскошного великодержавного театра. Я жила уже в ином времени, чем те певицы, творческая жизнь которых началась до войны. Они были не только старше меня, но, что самое главное, другой школы, другого восприятия жизни. У них был свой стиль. У этих знаменитых с барскими манерами матрон в орденах и меховых палантинах. Жили они все в прекрасных квартирах, окруженные сонмами подобострастных подхалимов. Я с изумлением оглядывалась вокруг, и мне казалось, что я поселилась в огромной семье. Более 100 солистов, хор, оркестр, балет, дирижеры, режиссеры. Советский коллектив — это не просто некоторое количество работающих вместе людей. Это коммуна со всеми присущими ей правами на каждого своего члена в отдельности и с жесткими установившимися правилами жизни в ней. В советских театрах нет системы контрактов. и артисты Большого театра